Я первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды, в перламутр и аметист метели. Заминовавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал, цвета и запаха определить не могу. Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились, наконец, цвет и запах шквала. Тут он написал однажды стишки о фраке. «Древний образ в черной раке, перед ней подлец во фраке, в лентах, в звездах, в орденах». Когда шквал пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами. Лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр, и аметист, столь великолепный в своей поэтичности блоковской метели. За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью. Пошел однажды зачем-то, верно за гнилой мукой, какого-нибудь другого Васьки, в город, в Ефремов. Упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве. Нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно, от цвета и запаха нового шквала. Помещен был в какую-то богадельню для престарелых интеллигентных тружеников. Прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Мария Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону. Приходили ко мне сведения и о Васильевском. «Я недавно был в Васильевском, был в доме, где ты когда-то жил и писал. Дом, конечно, населен, как всюду, мужицкими семьями. Жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная. Грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох». А затем пришло уже такое сообщение. Васильевская и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена. Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, как она умеет одеваться, как страстно увлекается изяществом Вронского, как нагло и мило обманывает мужа. Анна падает, как весьма ординарная пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны, и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, изящным культурным телом. Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны. А ведь граф Толстой – даровитый писатель. Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В 60-х годах, да и в 70-х, ни один болван, ненавидевший фрак, тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках. Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в 70-х годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов – писал ему о его литературном вкусе даже восторженно. «У вас вкус литературный превосходный. Я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».